Глава 10. Сейр. Как известный и давно разыскиваемый преступник, я, разумеется, всегда тратил все свои усилия на то, чтобы целиком войти в роль личности, за которую в настоящее время хотел себя выдать. Этой, ставшей моей второй натурой привычки к перевоплощению, я обязан тем, что мне каждый раз счастливо удавалось годами водить за нос достопочтенных болванов, сидящих в Скотланд-Ярде. После моего краткого, но успешного существования в качестве Осберта Эскомба из Индии, я решил перевоплотиться снова. Я нанял скромную квартирку вблизи Рассел-сквер и маленького бюро в Гольборне, заказал бланки деловых бумаг, прибил к дверям медную дощечку и поселился в любимом мной Лондоне под именем агента Сиднея Букроса. Я не берусь утверждать, что моя деятельность возбудила особое внимание коммерческих кругов. Я внес 1000 фунтов в один из крупных лондонских банков и открыл там на свое имя текущий счет. Я каждый день сам отсылал на свой адрес несколько писем, на которые отвечал в своем бюро. Около 10 я брал свой портфель, покидал бюро и проводил все время, за исключением обеденного перерыва, в спокойном и надежном уединении Британского музея. Я нашел новое увлечение. Моя профессия оставляла мне много свободного времени, которое я посвящал изучению различных шифров. Я отлично знал, что половина анонсов, помещающихся на столбах Таймса, отведенных для личной корреспонденции, приобретали в глазах тех, кому они предназначались, совсем особый смысл. Таким образом, мне удалось однажды после того, как я извел громадное количество бумаги и напряг всю свою сообразительность, найти, наконец, истинный смысл такого, например, объявления. «Чарльз, желаемое может быть найдено 17:49. Смеющиеся глаза просят вас быть смелее. Приведите с собой Джемса». Установив шифр этих слов, я с легкостью прочел то, что они на самом деле значили. «Дама в зеленом. Господин во фраке и белом галстуке. Фраскатти, понедельник, 20:00. Принесу документы. Захватите с собой деньги». Этот анонс заинтересовал меня. Если эти документы представляли собой какую-нибудь ценность для людей, поместивших анонс, они, вероятно, представляли собой кое-что также и для меня. Я сразу же решил встретиться в понедельник у Фраскатти с дамой в зеленом и господином во фраке. Моей единственной заботой было не столкнуться с человеком, которому предназначался анонс. Я надеялся избежать этого. На следующее утро я поместил в отделе частной корреспонденции следующее объявление. Фраскатти не в 8, а в 7. Результат этого я должен был доверить судьбе. В понедельник вечером без 10:50 я находился в означенном кафе. Я заказал самый дорогой ужин на 3 персоны. Когда я вернулся в вестибюль, вошла пара, которую мне, очевидно, суждено было встретить. Он был мужчиной грубого вида, с чурбанообразными конечностями, густыми волосами, каштановыми усами и выпуклыми глупыми глазами. Фрак был для него, по-видимому, очень непривычным одеянием. Женщина в зеленом выбрала самый яркий из всех существующих оттенков зеленого цвета, повязала волосы зеленой бархатной лентой, и весь ее сильно декольтированный наряд был наивно безвкусен. В простом платье она была бы, вероятно, довольно красивой, со свежим деревенским румянцем на щеках и копной белокурых волос. Оба вытаращили на меня глаза, заметив, что я выжидающе озираюсь по сторонам. И я сразу же приступил к делу, испытывая при этом страшно неприятные чувства. Я нахально подошел к ним и протянул руку. «Ужин уже заказан», — сообщил я. «Разрешите провести вас к столу». Недолго раздумывая, они последовали моему приглашению, с видимым удовольствием посматривая на бутылку шампанского во льду. «Признаюсь, вы не похожи на человека, которого мы ожидали здесь увидеть. Не правда ли, Лиззи?» — сказал мужчина, тяжело опускаясь на стул и вытворяя нечто невообразимое со своей салфеткой, которую желал во что бы то ни стало запихнуть за свой воротник. «Я думал, люди вашего сорта пьют только воду». Я улыбнулся. «Нас часто понимают неправильно», — сказал я. Мы испытующе посмотрели друг на друга. Женщина окинула одобрительным взглядом мой черный галстук и костюм. «Должна признаться, что гораздо приятнее иметь дело с благородными людьми», — сказала она, выразительно посмотрев на меня. «Когда говоришь с равным себе, чувствуешь себя гораздо свободнее». «Коктейли!» — радостно провозгласил ее спутник, когда приблизился кёльнер с серебряным подносом. «Как мило с вашей стороны!» Я поклонился и выпил за их здоровье. Сердечное, но таинственное молчание казалось мне самой лучшей тактикой. Но все же я опасался, что появится второй человек до того, как мы успеем обсудить деловую часть. Я заказал вторую бутылку шампанского. Первая уже начала действовать, и подвинулся поближе к ним. «Вы принесли документы?» «Ну, конечно! Не думаете же вы, что мы собираемся обманывать такого джентльмена, как вы?» — ответила женщина, снова кидая на меня взгляд. «Но я считаю необходимым, мистер «Мартин», — представился я. «Мистер Мартин, я бы никогда не предприняла ничего против Теда, если бы он вел себя как порядочный человек. Мы не ладили. Он не пьяница и не бегает за чужими женщинами, но для такой темпераментной женщины, как я, он не был подходящим мужем». На минуту я пожалел Теда. Но женщина продолжала свою историю. «Когда в суде разбиралось дело о разводе, я очень разволновалась, и меня с трудом удалось успокоить, не правда ли, Джим? Ты можешь подтвердить это?» «Совершенно верно», — пробормотал он. «Я и не ожидал этого. Я раскроил бы ему череп, если б знал, что он следит за нами». «Он еще дождется, если не будет осторожен», — сказала она, рассерженная. «Говорят, он будет теперь министром, а меня оставляет без копейки денег только потому, что добился развода. Я еще покажу ему». «Но возвратимся к документам», — снова заметил я. «Вот они все со мной», — прервала она меня, открыв грязную сумку и торжествующе заглядывая в нее. «Получайте, мистер Мартин». «Прежде уплатите за них», — вмешался мужчина. «Он уплатит», — резко оборвала его женщина. «Зачем было бы приходить сюда, если бы он не думал платить? Не так ли, мистер Мартин?» «Разумеется. Я принес с собой крупную сумму, ровно столько, сколько в настоящий момент могу потратить. Но мне нужно убедиться, стоят ли документы этих денег». «Вы говорите так, словно совершаете эту сделку на ваш собственный риск», — сказала она, засмеявшись. «В наше время приходится быть очень осторожным. Вы должны согласиться с этим». Ее спутник расхохотался. «Вы ничего не потеряете на этом, будьте спокойны», — заметил он. «Вы отлично знаете, что ваш шеф однажды сказал в Ливерпуле». «Оставь это теперь, Джим», — нетерпеливо прервала его женщина. «Перейдем к делу». «Я думаю, пора уже просмотреть документы», — предложил я. Женщина вопросительно посмотрела на своего спутника. Тот утвердительно кивнул. «Мы ничего не имеем против этого. Все в порядке. Этого вполне достаточно, чтобы отправить в преисподнюю Теда и его богатого друга». Женщина раскрыла сумку и вынула из нее около дюжины исписанных на машинке листов, грязных и смятых. «Поглядите прежде всего на это», — предложила она мне. «Это текст речи, которую Тед должен был произнести в марте на народном собрании в Ливерпуле». «В Ливерпуле», — повторил я, рассчитывая получить дальнейшее объяснение. «На собрании, назначенном для того, чтобы решить, должны ли портовые рабочие организовывать забастовку». Я пробежал исписанные листы. Это было пламенное воззвание, обращенное к рабочим порта и верфи и союзу моряков принять участие в крупной забастовке. Им обещалась поддержка горняков и железнодорожников и падение существующей власти в течение ближайших 6 недель. Воззвание кончалось громкими революционными фразами, и на последнем листе находились подписи известных лидеров рабочей партии. «Это речь», — медленно сказал я. Мне все еще не ясно было, в чем дело. «Понятно, никогда не была произнесена», — прервал меня мужчина. «Это вы и без нас знаете. Тед приехал в Ливерпуль и вел себя там смирно, как овечка. Он стоял на трибуне и уверял рабочих, что данный момент самый неподходящий для забастовки. Мало того, он убедил их согласиться на условия предпринимателей. «Так», — осторожно произнес я, — «а теперь...» «Вот», — торжествующе прервала меня женщина. «Вот письмо, которое лорд Киндерсли передал в тот вечер в Ливерпуле Теду». Я прочел письмо, отправленное в тот вечер из Саут-Адли-стрит, из которого выяснилось, что Тед, мистер Эдвард Рэндаль, теперешний лидер рабочей партии и депутат Нижней палаты. «Дорогой мистер Рэндаль, я надеюсь, что это письмо, которое я отсылаю вам с курьером, прибудет к вам до того, как вы выступите перед собранием. В настоящий момент обсуждение конфликтов не может быть представлено на рассмотрение Союза судовладельцев. Но, подтверждая недавно заключенную с вами сделку, сэр Филипп Ричардсон и я готовы передать вам завтра для вашей партии 50 тысяч фунтов при условии, что назначенная на завтра забастовка не состоится. Преданный вам Джеффри Киндерсли. Постскриптум. В наших общих интересах это письмо желательно немедленно уничтожить». Теперь мне все было ясно. Я начал даже тревожиться, не взял ли я чересчур мало денег. «Я хотел бы знать, почему ваш муж не последовал совету лорда Киндерсли и не уничтожил письма?» Женщина рассмеялась. Хитрость и самодовольство отразились на ее лице. «Он требовал этого от меня и даже воображает, что я порвала письмо на его глазах. В действительности же я разорвала совсем другое, не имеющее никакого значения письмо, так как это случилось как раз в тот день, когда у меня возникли подозрения против Теда». «Это ты здорово оборудовала», — похвалил ее мужчина, одобрительно улыбаясь. «Ты сыграла с Тедом славную шутку, Лиза». «По делам ему», — сказала женщина и, поглядев в зеркало, поправила прическу. На мгновение наступила тишина. Мужчина подвинул свое кресло ближе к столу. «Итак, мистер Мартин, или как там еще вас зовут, давайте покончим это дело», — сказал он, стараясь принять тон делового человека. «Вы получаете копию речи, которую Тед Рэндаль должен был по постановлению партии произнести в Ливерпуле. Вы получаете также письмо лорда Киндерсли, точно объясняющее, почему эта речь не была произнесена. И», — продолжал он, стуча кулаком по столу, — «я расскажу вам, что Тед на другой же день в 18:00 получил эти деньги в клубе национал-либералов. И на следующее же утро поместил их на свое имя в 5 различных банках. Названия банков помечены карандашом на оборотной стороне письма лорда Киндерсли. А когда я просила его выплачивать мне ежегодно 100 фунтов, чтобы иметь возможность вести сносную жизнь, он вернул мне мое письмо через своего поверенного без ответа», сказала жена Рэндаля, покраснев от возмущения. Я удобно откинулся на спинку кресла. «Предположим, что мы придем теперь к соглашению, и вы передадите мне документы. Что я, по-вашему, стану с ними делать?» «Все, что вам угодно, лишь бы вы хорошо уплатили», — откровенно ответила женщина. «Мы отлично знаем, почему поручению вы действуете», — вставил Джим, ухмыляясь. «Я думаю, что в ближайшем же времени эти документы будут в руках Чарли Пейтона, если только мы придем к соглашению». «Вы не ставите никаких условий?» — спросил я. «Нет, я навсегда покончила с Тедом. Он подлец. По мне, вы можете опубликовать всю эту историю в Daily Mail». «В таком случае поговорим о цене». Румянец исчез с их лиц. В глазах загорелась жадность. Они боялись продешевить и не решались просить слишком много, чтобы не отпугнуть меня. «Эти бумаги представляют громадную ценность для Теда», — пробормотала женщина. «Но вы продаете их не ему». «Конечно. Но вы, сэр Мартин, получите их за 1000 фунтов». Не говоря ни слова, я отсчитал кредитки и спрятал документы. Мужчина и женщина, по-видимому, не ожидали столь быстрого исхода дела. Она засовывала деньги в свою сумочку. Когда я встал, чтобы проститься с ними, я увидел у входа человека средних лет, растерянно наблюдавшего за нами. Я тотчас же понял, что это тот человек, чье место я самовольно занял. «Я думаю, мы покончили, и надеюсь, что и вы удовлетворены», — сказал я. «Простите, но я должен вас сейчас же покинуть. Меня ждут». Женщина судорожно сжала сумочку левой рукой и протянула мне правую. «Должна признаться, что вы настоящий джентльмен, мистер... Как вы назвали себя?» «Это не имеет отношения к делу. Доброй ночи, желаю счастья», — прибавил я, удаляясь. На улице накрапывал дождь, но я пошел пешком, так как вдруг ощутил сильную потребность подышать свежим воздухом. Атмосфера помещения, из которого я только что вышел, характер моих гостей и подлость совершенной мной сделки наполнили меня отвращением. Потом я тихонько рассмеялся. Это было совершенно аномальным явлением. Я, известный преступник, преследуемый полицией всего мира, я испытывал отвращение к обыкновеннейшей сделке. Я грабил, не раздумывая, устранял всех, кто становился на моей дороге, но шантажом я никогда не занимался. Я утешал себя тем, что неприятнейшая часть дела уже закончена. Что же касается последующего, то я рассчитывал на свою жестокость и чувство юмора. Впрочем, сидя в своей комнате за виски с содовой, я обдумывал дальнейший план действий. Судьбы депутата Эдварда Рэндаля и лорда Киндерсли были в моих руках. Попытка выжать из этих двух почтенных господ сумму, много раз превосходящую мою 1000 фунтов, неизбежно должна была закончиться удачей. В то время, как я курил, мне пришла в голову мысль, и прежде чем лечь спать, я написал длинное письмо мистеру Юнгхэсбенду. На следующее утро я оставался в моем бюро в Гольборне до тех пор, пока мистер Юнгхэсбенд не позвонил мне. Как обычно, он говорил со мной официальным тоном, словно я был одним из обычных почтенных клиентов. Но заметно было, что он очень встревожен. «Я поступил точно по вашим указаниям, мистер Букрас, но сумма, которой вы рискуете оперировать, сильно изумила меня». «Скажите точно, что вы предприняли?» — спросил я. «Через посредничество разных маклеров я распродал 25 тысяч акций пароходной компании Киндерсли, цена которых 6 фунтов за штуку. К счастью, пока не предвидится, чтобы эти акции поднялись в цене, поэтому мне удалось совершить эту сделку за 10 шиллингов с акции, что составляет 12 500 фунтов». «Отлично! Какой курс акций в настоящую минуту?» «Они несколько упали вследствие вашего маневра. Но маклер, в бюро которого я нахожусь в данный момент, по-видимому, воображает, что акции снова подымутся в течение дня». «Ладно уж. Когда по акциям должно быть уплачено?» 4-го. «Да, я хотел еще сказать, что маклеры, с которыми я вел переговоры по вашему делу, хотят знать, доведете ли вы эту операцию до конца, если в ближайшие дни акции подымутся в цене, скажем, на 1 шиллинг. «Ни под каким видом. Операция должна быть проведена точно так, как я указал». Я отошел от стола, наполнив свой портфель, как всегда, образцами бумаги, которые я будто бы торговал. Поехал подземкой на Бонд-стрит и прошел оттуда пешком на Саут-Адли-стрит. Там важного вида швейцар объявил мне, что лорд Киндерсли дома, но приказал никого не принимать. Разве только в том случае, если о моем визите было заранее условлено. Я подкупил портье и прошел в приемную. Там мне удалось убедить неряшливо одетого и вооруженного очками секретаря в том, что лорду Киндерсли необходимо уделить мне несколько минут внимания в его же собственных интересах. Наконец, меня провели в святая святых великого человека. «Чем могу служить вам, мистер Букрос?» — спросил он, кидая взгляд на мою визитную карточку. «Узнает ли он меня в моем новом одеянии?» — подумал я. Но лорд Киндерсли не обнаружил ни малейшего признака того, что видел меня когда-либо раньше. Для него между нервным дельцом, говорившим с ним теперь, и дровосеком-шофером, благополучно доставившим его из лесов Гьера в Англию, не было ничего общего. «Я посетил вас, чтобы обсудить с вами серьезное дело», — сказал я. «И я надеюсь, что вы не истолкуете неправильно моего посещения. Мне не нужно от вас денег. Наоборот, я хочу предохранить вас от крупной денежной потери». «Я готов выслушать вас». В прошлом году, в марте, вы предупредили забастовку портовых рабочих, угрожавшую вам потерей миллиона фунтов. Известный лидер рабочей партии принял от вас взятку и убедил рабочих отказаться от забастовки и согласиться на ваши условия. В этом деле принимали участие только вы и еще один судовладелец, который, насколько мне известно, умер. Лорд Киндерсли пытливо посмотрел на меня. Только теперь я заметил, что он выглядит бледным и больным. Его голос чуть дрожал, когда он ответил мне. «О чем вы, собственно, говорите?» Я вынул из кармана оба документа и немного приблизился к нему. «Вот воззвание Рэндаля к рабочим, призывающее примкнуть к забастовке. Под ним подписались все лидеры рабочей партии. А вот ваше письмо к Рэндалю, в котором вы предлагаете ему 50 тысяч фунтов, с тем, чтобы он отказался от своего выступления. Эти 50 тысяч фунтов вы вручили ему на следующий день в клубе национал-либералов. Приветливость и сдержанность покинули его. Он выглядел как человек, над которым разразилась страшная катастрофа». «Господи!» — пробормотал он. «Рэндаль поклялся мне, что он уничтожит это письмо». Он поручил это своей жене. Но она предпочла сохранить письмо. Несколько месяцев назад ее муж развелся с нею. Это ее месть. Она продала мне это письмо и копию речи. Мне известно также все остальное, что стоит в связи с этой историей. Лорд Киндерсли вынул носовой платок и отер свой лоб. «Я откуплю эти документы, ваша светлость. Я не шантажист. Можете быть уверены, что получите деньги», — горячо продолжал он. «Я не собираюсь донести полиции. Я ликвидирую эту историю как обычную сделку. Назовите цену. Я не мелочен». «Повторяю, я не шантажист», — настойчиво произнес я. «Роль этих документов в ликвидации забастовки твердо установлена, и они будут переданы прессе». Лорд Киндерсли подскочил. «Что же вы ожидаете от этого?» — хрипло спросил он. «Я не рассчитываю на деньги. Впрочем, я знаю газету, которая не откажется уплатить мне за эти документы кругленькую сумму». «Послушайте, ни одна газета не уплатит вам такой суммы, какую предлагаю вам я. Эти документы не должны быть опубликованы. Если станет известно, что я подкупил Рэндаля, чтобы помешать ему организовать забастовку, завтра же все рабочие союзы объявят мне войну. Кроме того, это скомпрометирует мою партию. Это погубит мою политическую карьеру и подорвет мои дела. Отнеситесь же к этому как деловой человек, мистер Букрас. Будьте благоразумны. Я подпишу вам чек на 10 тысяч фунтов». «Ваша светлость, если я соглашусь на это, я совершу преступление. Моя совесть запрещает мне это. Я не могу предупредить гибель вашей политической карьеры, но могу ограничить грозящую вам финансовую катастрофу. Я даю вам 4 дня сроку. За это время можно спокойно распродать большое количество акций вашей компании». «Вы обещаете ничего не предпринимать в течение этих 4 дней?» Жадно ухватился лорд Киндерсли за мое предложение. «Обещаю». Он откинулся на спинку кресла и облегченно вздохнул. «Это отчасти спасает положение», — сказал он. «Единственное, чего я от вас еще желаю, подходя с деловой точки зрения, поверьте, я не принимаю вас за шантажиста. Вы хотите что-то продать, а я хочу приобрести это. И все это торговая сделка, а цель всякой торговой сделки — как можно выше набить цену. Я говорил о 10 тысячах фунтов, но если необходимо, я ее удвою. Оставайтесь позавтракать со мной, и мы обсудим это за сигарой и бутылкой вина». «К сожалению, я не могу воспользоваться вашим предложением», — ответил я, подымаясь. «Но я предоставляю вам, как сказал уже, 4 дня». Он проводил меня до дверей и спросил мой адрес. Он был так убежден, что я изменю свое мнение, что послал за мной следом секретаря. Я отвязался от него обещанием прийти вечером через 3 дня. Я дал это обещание в минуту слабости. Я подумал о том, какой радостью будет встретить девушку, которая не испугалась ни перед лицом смерти, ни перед общественным скандалом. Я по обыкновению с аппетитом пообедал и отправился в Стритхэм, в высшей степени интересную местность. Как я узнал в адресной книге, мистер Рэндалл жил там в сером каменном здании, носящем название «The Towers». Меня впустила прислуга и провела через обитую линолеумом и пахнущую кухней приемную в маленький кабинет, выходящий окнами на двор, безвкусно обставленный и увешанный лубочными картинами. Получить доступ к популярному депутату оказалось нетрудно. Через несколько минут он вошел, куря трубочку. Он выглядел добродушным и общительным, чем, вероятно, главным образом и завоевал всеобщее расположение к себе. «Не имею удовольствия знать вас, мистер Букрас», — сказал он, удивленно взглянув на меня, когда я не принял его протянутой руки. «Сядьте, пожалуйста. Чем могу служить?» «Я принес плохие новости, мистер Рэндалл». «Как неприятно. Кто вы такой? Я что-то не могу припомнить». «Это неважно. Если хотите, считайте меня журналистом. Это ближе всего к истине. Через 4 дня вам предстоит пережить нечто очень неприятное. И так как это случится по моей вине, я пришел предупредить вас». «Вы хотите нагнать на меня страху?» «Ничуть не бывало. Дело в следующем. Я обладаю копией речи, которую вы должны были произнести в марте в Ливерпуле, и письмо лорда Киндерсли, предложившего вам 50 тысяч фунтов за то, чтобы вы отказались от своей речи, как оно и случилось. Мне также известно, что вы в тот же вечер получили эти деньги в клубе национал-либералов и положили их в 5 банков, названия которых я тоже знаю». Рэндалл был, я думаю, в глубине души таким же трусом, как и Киндерсли, но у него это выразилось иначе. «Проклятый лгун! Шантажист! Как вы смеете обвинять меня в подобной чуши? Убирайтесь сию минуту, или я спущу вас с лестницы!» «Я исполнил свою обязанность. Мне не доставит ничего, кроме удовольствия, уйти отсюда». «Стойте!» — крикнул он, когда я направился к двери. «Откуда вы взяли эту идиотскую историю?» «Я не высосал ее из пальца. Она будет на днях опубликована. Я получил все эти бумаги от вашей жены». «Это ложь! Я сам видел, как она порвала письмо!» Я улыбнулся. Этот человек не был для меня достойным противником. «Она вас обманула. Она порвала другое письмо, а письмо Киндерсли спрятала. Она сделала это по своим личным причинам. Вчера вечером у Фраскати я откупил эти бумаги у нее и одного мужчины». Мистер Рэндалл наконец убедился, что я не мистифицирую его. Его охватил страх. «Пожалуйста», — сказал он, — «присядьте и давайте обсудим это дело. Горничная принесет сигары и виски». «Благодарю, я не нуждаюсь в вашем гостеприимстве. Документы будут через 4 дня опубликованы в газете. Я пришел за тем, чтобы предупредить вас». Его взгляд омрачился. «Возможно, что все это лишь грубое мошенничество. Документы при вас?» «Да». Он дал волю своим чувствам. Вероятно, он рассчитывал на свой рост и широкие плечи. Он приблизился ко мне, сжав кулаки и опустив голову, как бык. Это был смешной поединок. На следующее утро в биржевом отделе всех газет сообщались тревожные известия. Все акции пароходного общества Киндерсли сильно упали. Причем никто не мог объяснить причину этого. В течение суток они упали с 6 фунтов до 5. И когда я пришел в свое бюро в Гольборне, мне звонил мистер Юнгхэсбенд и заклинал закончить этот маневр с 20 000 фунтов прибыли. Это падение не имело, по его словам, никаких оснований, и акции должны были вскоре вновь подняться в цене. Я спокойно выслушал его, приказал ни под каким видом ничего не менять в моих инструкциях и дал отбой, несмотря на все его протесты. Потом отправился в редакцию большой газеты. Прошел час, прежде чем помощник издателя принял меня. Это был худой человек в роговых очках, непрерывно куривший одну папиросу за другой. Он откровенно сообщил мне, что у меня столько же шансов встретиться с издателем, как с римским папой. Я рассказал ему, в чем дело, и показал документы. Он на мгновение покинул комнату и вернулся вместе с издателем. Оба с любопытством смотрели на меня. «Кто вы такой, мистер Букрас? — спросил издатель. «Спекулянт. Я откупил эти документы у разведенной жены Рэндаля, которая его ненавидит. Чем вы можете поручиться за то, что эти документы не подделка? Всякий, кто прочтет их, сразу же увидит, что они не подделаны. Я вчера сообщил об этих документах и о том, что они будут опубликованы, лорду Киндерсли и посоветовал ему как можно скорее распродать свои акции. Все остальное ясно из финансовой рубрики вашей газеты. Надеюсь, этих доказательств вам достаточно?» Они пошептались друг с другом. Потом издатель, седой, гладко выбритый господин, рот которого был похож на мышеловку, а резкий голос напоминал команду полководца, пододвинул мне кресло и сам сел подле меня. «Как же вы предлагаете нам поступить с этими документами, мистер Букрас? Уплатите мне за них крупную сумму и опубликуйте их. Знаете ли вы, что это вызовет грандиозный скандал? Это вам не повредит. Подлинность документов послужит вам оправданием». Издатель озабоченно посмотрел в окно. Его лицо было твердо, как гранит, но в серых глазах светилась доброта. «Мы не остановились бы перед тем, чтобы нанести удар Рэндалю, но лорд Киндерсли, он в высшей степени благородный человек и во всех своих поступках руководствуется лучшими побуждениями. Это сообщение, возможно, и не принесет ему вреда. Его поступок может быть оправдан. Он спас родину от большого несчастья, пусть даже средство, которое он пустил в ход, не особенно благовидно. Конечно, это может служить ему оправданием. Сколько же вы желаете получить за эти документы? 10 000 фунтов. Но они не должны быть опубликованы до четверга. Почему? Я обещал это лорду Киндерсли. Вы можете оставить нам эти документы сейчас же? Я подумал. Я не мог себе представить, чтобы что-нибудь заставило меня изменить раз принятое решение. Но я предпочел все-таки обеспечить себе путь к отступлению. Да, если вы дадите мне удостоверение, что они составляют мою собственность и что вы обещаете вернуть их мне в среду, если я потребую этого. А как же насчет платы? Хотите получить задаток? Вы готовы уплатить мне 10 000 фунтов? Он пожал плечами. Мы не торгуемся. Вопрос в том, хотите ли вы получить задаток? Нет. В среду я получу всю сумму полностью или возьму свои документы обратно. Но я думаю, что предпочту получить деньги. Мы тоже так думаем, сказали оба издателя вслух. В среду курс акций пароходной компании Киндерсли стоял на 2¾ фунта, и краткая заметка в «Таймсе» сообщала, что его сиятельство заболел нервным расстройством и лежит в постели. Глупая сентиментальность погнала меня на Соут-Адли-стрит после того, как я на несколько минут задержался в своем бюро. Экипаж доктора стоял у входа. Когда я подходил к дому, дверь раскрылась. На пороге остановился доктор. Мысль о болезни лорда Киндерсли нисколько не тревожила меня, но когда я заметил рядом с доктором Беатриче Киндерсли, я понял, что образ моих мыслей может измениться. Ко мне вернулась моя впечатлительность, которой я отличался в детстве. Любопытство, приведшее меня к этому дому, было наказано судьбой. Моя душа была потрясена. У меня возник новый план. Я нашел средство помочь ей, хотя это значило поставить на карту свою жизнь. В тот же день, в половине третьего, Беатрича Киндерсли входила в маленький салон, чтобы принять неожиданного посетителя. Увидев меня, она удивленно остановилась на пороге. Я предостерегающе поднес палец к губам. «Я полковник Эскомб», — напомнил я ей. «Вы?» — воскликнула она. Я снова был загримирован, как на свадьбе Нормана Грея, когда пропало жемчужное колье. «Что вы затеваете?» — спросила она. «Я хочу помочь вам. Я видел вас сегодня утром, и мне показалось, что вы чем-то озабочены». Она благодарно улыбнулась. «Это очень любезно. Но вы должны тотчас же удалиться. Вы подвергаетесь большой опасности. У нас в доме сэр Норман Грей. Он разговаривает теперь с моим дядей». «Что он здесь делает?» «Мой дядя позвал его, чтобы спросить у него совета. Дело идет об очень серьезной вещи. Мой дядя опасается, что его карьера погибла». При мысли о том, что мой старый враг здесь, Мои добрые намерения начали колебаться, но присутствие Беатриче действовало на меня примиряюще. «Почему вы опечалены? Разве ваш дядя всегда был так добр к вам? Вы горюете из-за него?» «Только из-за него. О нем говорят, что он груб и бессовестен, но по отношению ко мне он всегда был самым добрым человеком в мире. Вид его страданий причиняет мне боль». Я посмотрел на часы. «Я должен вас покинуть. Когда я уйду, сообщите вашему дяде, что Букрас передумал, и он получит от него сведения еще до 5 часов». «Какое отношение все это имеет к вам?» — удивленно спросила она. «Не ломайте себе над этим голову. Передайте порученное вам известие, но, пожалуйста, не в присутствии Нормана Грея». Она проводила меня до двери, но когда я захотел открыть ее, она меня остановила. Ее лицо снова оживилось. Она легко ступала рядом со мной. Она взяла меня за руку, ее нежное дыхание коснулось моих щек. «Я должна поблагодарить вас», — сказала она и поцеловала меня в губы. Это было неожиданным интермеццо. Издатель и его помощник изо всех сил старались переубедить меня. Они предлагали мне целое состояние. Они указывали даже на то, что я могу выдвинуться благодаря моему патриотическому поступку. Они апеллировали ко всем возможным добродетелям, начиная с любви к родине и кончая простой справедливостью, нисколько не подозревая, что я не обладаю ни одним из этих достоинств. В конце концов, они все же вернули мне документы. Я сунул их в конверт и адресовал мисс Беатриче Киндерсли. Затем заказал большой ворох чайных роз, поехал к ее дому и приказал передать все это ей. Эту ночь я провел в своей комнате, погруженный в самоанализ. Я мог использовать историю с Киндерсли с наибольшей выгодой для себя. Я мог заработать 30 тысяч фунтов, даже еще больше, так как скупил по 4 фунта акции, которые неизбежно должны были подняться снова. И все же я отказался от шантажа и до полусмерти избил бессовестного Эдварда Рэндаля. Я вел себя как дурак. Самым тревожным симптомом было то, что я остался доволен своим поведением. Вероятно, я постарел, так как становился сентиментальным.